Sasha, must you always frown? Don't get tough now, that's enough now. Russia, Russia, lay that missile down. Russia, Russia, love that samovar and your blintzes, borscht and caviar, and your music and your dancing. Russia, Russia, lay that missile down. We'll compete with you in any sport. Be glad to meet with you and have a snort. Hi-ya. Come to our movies. Hi-ya. Or a ball game and listen to Van Cliburn when he plays Tchaikovsky. Russia, Russia, lay that missile down. Come and visit us in our hometown. Have some weenies, don't be meanies. Russia, Russia, lay that missile down. To our movies, hi-ya. Or a ball game and listen to Van Cliburn when he plays Tchaikovsky. Russia, Russia, lay that missile down. Come and visit us in our hometown. Have some weenies, don't be meanies. Russia, Russia, lay that missile down. Доброй ночи. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы пытаемся продолжить разговор о философии и психологии войны. Войны как таковой. Пытаемся выяснить, свойственна ли война природе человека, и вообще, могут ли люди жить без войны, и смогут ли они жить без нее когда-нибудь. Вашего мнения мы ждем по телефону 495-956-1514. А слушаем мы по-прежнему музыку «Холодной войны». Ну, где вы ее еще услышите? Песни о нас с той стороны, от вечных врагов и конкурентов Америки. Можем ли мы вообще жить без вот этих самых врагов и без ожидания войны, или вообще остановимся в развитии? Наш постоянный народный корреспондент Эльмира наконец-то взяла интервью у жителей Нижнего Новгорода, которые рассказали о том, как они относятся к войне, у жителей и гостей, и, по-моему, они были единодушны. Меня зовут Динара, мне 36 лет. Я могу сказать от своего лица и от лица моей семьи, что нам не нужна война, мы хотим только мира. Динара, скажите, пожалуйста, а вот войны человечество ведет все время. Вообще возможно, чтобы человечество жило без войны? Я думаю, что когда люди захотят отказаться от всех благ цивилизации, войны можно избежать. Но, к сожалению, наше поколение, наверное, на это не способно. То есть все из-за цивилизации, вы думаете? Но ведь и дикари воевали тоже в пещерах. Да, когда появились первые признаки власти, когда появились, сразу начались конфликты. Ну а сейчас вот на новом витке цивилизации мы можем отказаться от войны? Как? Я на это надеюсь и хотелось бы в это верить. Руслан, мне 43 года. Нужна ли нам война? Нет, не нужна. Вы считаете, возможно вот избежать войны? Конечно, возможно. Что нужно для этого сделать? Ну как, по-прежнему любить друг друга. Все. А вы сказали, что вы с Одессы, да? С Одессы, да. И у вас таких проблем нет? У вас нет проблем. Да, мы любим друг друга просто и все. Национальности у нас выше 100 населения. Нам война не нужна. Война это плохо. Я за мир. Вам сколько лет? 25. Это возможно избежать войны? Если мы не захотим. Все в наших силах и в руках человечества, поэтому да, я считаю, что это возможно. Меня зовут Кирилл, мне 29 лет. Я считаю, что нам не нужна вообще никакая война, потому что, поскольку я представляю стадион «Динамо», там есть военная историческая выставка, в том числе и по холодной войне. То, что известно и вообще как бы то, что открыто, этого вообще никогда не должно произойти. Нам уже хватило Чернобыля. Ну вот, видите, каждый отдельный человек считает, что война ему не нужна. И это, наверное, Действительно так. Вот если каждому из нас подойдут на улице и спросят, скажите, вы хотели бы, чтобы началась война? И я не думаю, что найдется хоть один человек, который ответит «да». Наверное, это происходит потому, что отдельный человек сам по себе чувствует любую войну как несправедливость, даже защитную, даже войну, которая защищает родину, государство или отечество. Александр Исаевич Солженицын в свое время писал: «Мы, — писал он, — творили зло в массовом виде и преимущественно не другим, а самим себе, своим же людям». И, в общем, как-то, что касается всех войн, которые велись Россией, на поверку это оказывалось... В общем, именно так. Мы творили очень много зла самим себе. И не признать это, на самом деле, абсолютно невозможно. Расшвыривались мы самими собой, в общем, как хотели. И поэтому, наверное, мы лучше других понимаем, что, ну, не бывает справедливой войны или нужной войны. Но как только мы отходим от себя, вот от себя самого, чуть в сторону, и начинаем говорить о видах войн, бросаться цифрами, где сколько погибло, или спорить об этом, то вдруг выясняется, что война нам нужна, и более того, она нам интересна. Ну вот отсюда и песенки. I'm just a poor left winger, befuddled, bewildered, forlorn, duped by a bearded singer, peddling his communist corn in the Cafe Expresso. Sounds of guitars could be heard, wanging a plaintive folk song, spreading the communist word. Hair hung around his shoulders, and sandals were on his feet. His shirt tail was ragged, picture complete. I followed him off to college, the man that I came to adore, where student demonstrations blocked every classroom door. We led the march on the White House and forced the cops to come in. We claimed each one was brutal as we kicked him in the shin. Впрочем, сама по себе Эльмира пришла немножко к другим выводам. И вот, что она сказала нам еще до интервью. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и радиослушатели программы «Серебряные нити». В прошлой передаче вас спросили, почему во все времена идут войны, может ли человечество жить без войны и свойственна ли война природе человека. Вот как я бы ответила на ваши вопросы. Из последних 3438 лет, за которые сохранились исторические сведения, только 268 лет человечество жило без войн. Получается, что человечество может жить без войн, но пока не очень сильно хочет. Война возникает, когда люди не видят иного способа разрешения той или иной ситуации. Войны начинают пассионарные личности, как утверждал Лев Гумилев. В основе психологии войны, получается, лежит избыток энергии и желание обладать у агрессора. Нападающий хочет приобрести новые земли и ресурсы. Работать долго и нудно он не хочет, а хочет иметь все и сразу. При этом он понимает, что на подарки от соседей по планете особо рассчитывать нечего. Зато можно напасть, убить их и ограбить. Тот, кто защищает свои земли и ресурсы, тоже хочет обладать, но уже своим добром, тем, что оставили ему в наследство предки. Вокруг этих чисто материальных вопросов политики с помощью пропаганды, СМИ, искусства накручивают особую идеологию, которая сталкивает лбами народы и страны. Свойственна ли война природе человека? Ну, раз так человек много и со вкусом воюет во все времена, то, наверное, свойственно, как свойственна человеку глупость во всех ее проявлениях. Спасибо за внимание. Меня зовут Эльмира. Наш редактор сегодня напомнила мне, что все самые великие пацифисты в мире вообще-то были убиты. Ну, Христа распяли, как вы знаете, Мартина Лютера Кинга, Махатму Ганди, даже Джона Леннона застрелили. Не выносят люди, на самом деле, когда кто-то противоречит войне. Но вот каждый по отдельности войны совершенно не хочет. Здравствуйте, Зинаида Кузьминична. Город Курск. Алло. Алло. Есть у нас Зинаида Кузьминична? Не слышу. А Владимир из Брянска? Алло, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Геннадьевич. Вы знаете, вот перед войной все-таки, перед нападением Гитлера, мы же все-таки русские не хотели воевать идти первыми. Как я вот знаю по отцу, который воевал, два брата его, два брата матери вот погибли. И я считаю все-таки, чтобы война не будет тогда, когда будет общая опасность для человечества. Какая-то эпидемия, может, катастрофа такая, или рукотворная катастрофа, ну, вы знаете, или природная. Ну, вы знаете, или с космоса угроза какая-то. Современные... Вот тогда уже не будут такие нации выше других себя ставить и считать, что они могут в этой войне первыми нанести удар и остаться живы. Да Господь с вами. Все песенки веселые, которые я ставлю в этом эфире, их просто услышать в другом месте затруднительно. Но на самом деле они все про атомную угрозу, поскольку, ну, в общем, сколько уже десятилетий человечество после Второй мировой войны понимает, что один глобальный конфликт и все. И как бы даже золотого миллиарда на Земле не останется. Однако все равно бряцаем оружием, и все равно как-то получается, что не можем без этого обойтись. Здравствуйте, другой Владимир из Удмуртии. Вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, ну, в истории человечества было очень много войн, да. И мое личное мнение, что большинству людей война не нужна. Ну, это, так сказать, есть такие люди, умах которых, так сказать, ради порабощения другой страны рождаются мысли о войне, и они ищут своих сторонников. Ну и находят ведь их, массовым образом находят, правда? Ну, как конечно, бы... конечно, Александр Геннадьевич. Значит, нужна все-таки война? И... Ну, ради порабощения, Александр Геннадьевич, простите, я вас перебил. Ради порабощения одного народа другим, ради обладания богатством, земным там или недрым, и каким-то, ради вот только этого. Да, мне кажется, вы знаете, ну, если войны там 19 века, даже начало 20-го, были в прямом смысле поработительные, они были за рабов, то войны, ну пусть небольшие, современные, поработительными назвать, в общем, в высшей степени трудно. Как-то уже по-другому все давно устроено. А воевать люди все равно не перестают. И стрелять в пацифистов тоже не перестают. Это чистая правда. Здравствуйте, Зинаида Кузьминична. Алло, город Курск, последняя попытка. Нет, не слышу я, между прочим. Мне все время хочется сказать, что где-то, ну, если вот правда, что война скрыта в природе человека, значит, у нее, у войны, у желания, или, по крайней мере, у наш, у того факта, что мы поддерживаем войны, все время разделяя мир на друзей и врагов, собственно, это ведь и есть. Ну, если мы кого-то назвали врагами, то мы автоматически потихоньку склоняемся к войне против этого враждебного нам государства, народа, группы нашего собственного населения, сколько раз мы искали врагов внутри себя и благополучно находили, и снова в массовом порядке. Как бы... И это значит, что что-то внутри нас надо нащупать, что толкает нас, ну, если не воевать, воевать мы все боимся. Все боятся умирать. То, по крайней мере, поддерживать войну, которая вроде бы идет где-то как бы совершенно независимо от нас. Зинаида Кузьминична, вы есть или вас нету? Или вы миф нашей программы? Алло. Алло. Да, говорите, Зинаида Кузьминична. Спасибо. Здравствуйте. Я считаю, что угроза войны будет до тех пор, пока будет существовать капиталистическая система с ее частной собственностью, следовательно, с социальной несправедливостью. Зинаида Кузьминична, я там с точки зрения Маркса, я с вами согласен, точнее, он с вами согласен. Но скажите мне, пожалуйста, что мы будем делать с капиталистической системой? А? Что мы будем делать с капиталистической системой? Что делать с капиталистической системой? А убрать ее? А каким образом? Только революцией. Понял. Спасибо вам большое, Зинаида Кузьминична. А революция – это, вне всякого сомнения, война гражданская. Вот я про то же. Вот ровно про то же самое. Я хочу сказать, что... Или, наверное, процитировать. Мне когда-то очень запомнились почти выученные наизусть старые-старые слова и старые-старые работы Григория Померанца. Он писал, цитирую: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в битву за добро, за истину, за справедливость. И так, медленно, шаг за шагом, до гиены огненной и Колымы. Все, что из плоти, рассыпается в прах, и люди, и системы. Но дух вечен и страшен, дух ненависти в борьбе за правое дело». Это герои, окруженные ореолом подвига и жертвы, поистине есть князя, князь мира сего, и благодаря ему зло на земле не имеет конца. Конец цитаты. Это из работы 70-х годов «Неуловимый образ» она называлась. Есть, только я не ошибаюсь. Я вот что хочу сказать. Зинаида Кузьминична совершает с моей помощью противозаконное деяние, зовет к революции, к свержению капитализма. Но проблема ведь заключается в том, что мы, знаете, в 20-х годах кулаков от крестьян не смогли отличить. Пришлось на доносы опираться. Как же мы теперь-то, вот в нашей-то стране, вот вы оглядитесь, Зинаида Кузьминична, как мы теперь будем отличать, кто капиталист? Кто маленький капиталист, кто большой? Мы же сейчас-то, вот если с капитализмом начнем бороться, больше, чем половину страны опять перестреляем. И кто останется? И так ведь почти никого не осталось. Вы оглянитесь, земля-то пустая. Ну, давайте еще кого-нибудь поубиваем. Как будет хорошо. И ведь вот что получается. Почему я песни «Холодной войны» ставлю? Значит, ведь не случайно нас боялись. Я не знаю, боятся ли сейчас, но раньше боялись. Видите, как это все песни про страх. She's a red-headed atom bomb baby, a fortified blockbusting gal. when she aims at a target. It's just too bad, because her concentrated action drives a sane man mad. She's used her TNT tactics to bring a man down to her size. It would take a secret weapon or a Superman to harness her energy. There's no if, no, or maybe. This atom bomb baby made a total wreck out of me. Jet-propelled atom bomb, baby, a supercharged uranium gal. Once she strikes her objective and turns on the juice, 10 will get you 50 if you ever get loose. She's used her TNT tactics to bring a man down to her size. It would take a secret weapon or a Superman to harness her energy. There's no if, no, or maybe. This atom bomb baby made a total wreck out of me. Atom bomb baby, a fortified blockbusting gal. When she aims at a target, it's just too bad, because her concentrated action drives a sane man mad. She's used her TNT tactics to bring a man down to her size. It would take a secret weapon or a Superman to harness her energy. So stay clear away from this red-headed A-bomb, 'cause she belongs to me. Мы недавно говорили о записках, найденных в пепле концлагерей. Я вспомнил записку, которая была найдена в одном из лагерей смерти в Бухенвальде, по-моему, и опубликованную когда-то Зюддойче Цайтунг. Эту записку очень часто цитировал митрополит Антоний Сорожский. Только поэтому я ее как бы запомнил и нашел. Вот послушайте, цитирую. Это писал безымянный еврейский узник, сожженный в концлагере. Мир всем людям злой воли. Да перестанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили человеческую чашу. Человеческий разум не в силах больше вместить их. А сонмы мучеников стали неисчислимы. Поэтому не возлагай их страдания на весы твоей справедливости, Господи. Не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную плату. Воздай им иначе. Положи на весы в защиту палачей, доносчиков, предателей и всех людей злой воли мужество, духовную силу мучимых, их смирение, их высокое благородство, их постоянную внутреннюю борьбу. Положи все это, Господи, перед Твоими очами в прощении грехов, как выкуп ради торжества праведности. Прими во внимание добро, а не зло. И пусть мы останемся в памяти наших врагов не как их жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их собственных преступных страстей. А когда все кончится, даруй нам жить, как людям среди людей, и да возвратится на нашу истрадавшуюся землю мир людям доброй воли и мир всем остальным. Конец цитаты. Здравствуйте, Александр. Нет, Александра из Пензы нет. Вот блестящий анализ, который провела «Психология войны» наша постоянная радиослушательница Евгения. Здравствуйте! Голландский мыслитель Йохан Хёйзинга в своей книге «Человек играющий» рассматривает войну как одну из игр. По его словам, потребность в игре в принципе – это инстинкт, поскольку игры есть даже у животных, в том числе игры с противоборством. Игра – это некое действие, которое совершается на определенном пространстве и по определенным правилам. На войне ведь тоже есть правила, хотя они и допускают повсеместное применение силы, отличающимся от правил обыденной жизни. И при этом Хёйзинга пишет, что в человеческом сообществе с древнейших времен игра приобрела функцию испытания воли богов. Особенно это касалось опасных игр, где участники подвергаются смертельному риску. Если человек или племя или государство выигрывает в такой игре, это значит, что боги на его стороне. И на подсознательном уровне это существует и сейчас. Во все времена одним из самых эффектных способов повысить доверие народа к непопулярной власти была маленькая победоносная война. Власти государств-лидеров считают нужным время от времени устраивать под разными предлогами такие войны, которые предполагаются легко и быстро выиграть, потому что собственный народ и другие страны делают из этого подсознательный архетипический вывод. Это государство победило в военной игре, значит, на его стороне и на стороне его властителей есть некая божественная правда. Когда где-то в мире возникает очаг войны, это, кроме всего прочего, сильный очаг психологической напряженности, который притягивает к себе очень много внимания со всего мира. А много ли таких очагов всеобщего внимания в мирной жизни? Их практически нет. Вот и получается, что война оказывается мощным объединяющим фактором, как бы дико это ни звучало. Конечно, люди, реально видевшие ужасы войны, прекрасно понимают, почему надо стремиться к миру. Но приходят новые поколения, и они понимают это уже не очень. Мирная жизнь кажется им серенькой и скучной. Ради чего жить? Неужели только ради потребления? Те игры, которые есть в мирной жизни и которые тоже описывал Хёйзинга – театр, поэзия, интеллектуальные споры, музыка, спорт, юриспруденция – коммерциализируются, становятся предметом потребления и тем самым теряют свою игровую напряженность. А инстинкт игры и подсознательное желание испытать волю богов между тем сохраняется. Вот и получается, что единственной возможностью такой игры оказывается война. Война, кроме всего прочего, срывает с людей маски и показывает их истинные лица. Когда таких социальных масок становится слишком много и люди в них окончательно запутываются, то все больше людей начинают подсознательно допускать возможность войны, как способ хоть как-то разобраться, кто есть кто. Как способ разобраться, где же, в конце концов, враг. И так разобраться с себе самим. Ну, Евгения, вам пора садиться за книгу, наверное, под названием «Война и игра». Нам, на самом деле, очень нужна такая книга. Я совершенно не шучу. Здравствуйте, Александр. Алло, город Пенза. И Пензы нету. Ну, вот так всегда. Ну, тогда, наверное, придется буквально несколько слов сказать мне. А нет, вот Ирина из Москвы. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я много лет думала, кому же изобреталась атомная бомба? Ведь она изобреталась, начала изобретаться в 40-х годах. Еще даже не начиналась вторая, в общем, первая стадия вот эта вот прошла. На Польшу напали, но наша Отечественная война не начиналась. А разработки атомной бомбы уже начинались, и Рузвельт уже давал деньги на это. Вот, кому же она изобреталась, когда победа Советскому Союзу даже еще и не прежила? В другое время я прочитала. Конечно, все это из книг, потому что по возрасту уже нет таких людей, которые могли сказать, что они сами это наблюдали. А в 42-м году заместитель Рузвельта Труман, значит, высказался так. Когда в 42-й год война шла вовсю в Советском Союзе. Причем Советский Союз терпел поражение в начале. И Труман сказал, что если терпит поражение Россия, то надо помогать России. А если будет терпеть поражение Гитлер, то надо помогать Гитлеру. И делать нужно так все, чтобы война эта теплилась, чтобы все время на ней греть руки. А люди-то не в Германии, я думаю, а в Советском Союзе точно, а в Германии я тоже думаю, там полно было пацифистов. И полно было в вермахте людей, которые очень даже скептически относились к этой войне. То есть простому народу ни в Германии, ни в Советском Союзе, ни нигде не нужно. А кому нужно? Так вот, кому понадобилась бомба? Ну, бомба... Очень долго. А тут я нашла... Нет, вы понимаете, какая нашла штука... Нашла вывод. Вывод. Вывод. Даже не Германии эта бомба. Даже не... Ну, тем более Советскому Союзу тогда ни к чему было. А это нужно Золотому Интернационалу. Да, ведь это мы уже слышали. Спасибо, Ирина, большое. Я ведь вот что хочу сказать. Понимаете, какая штука? Обратите внимание. Я бы во всем этом обратил бы внимание на сугубо благородное побуждение. Ну вот, атомную бомбу в Америке строили из благородных побуждений. Для того, чтобы справиться с врагом. И для того, чтобы стать непобедимыми, защитить свою цивилизацию. И Россия догоняла и, в общем, строила атомную бомбу ровно с той же целью. И все строили ее с целью исключительно благородной. И никто, ну, кроме, пожалуй, физиков, не задумывался, что она угрожает на жизни на Земле. Здравствуйте, Юрий. Город Сочи. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и радиослушатели. Рад, что мнение и полностью раскрытая Эльвирой сущность войны совпало с моим, с моими размышлениями на эту тему. Резюме. Основа войны – лень. Легче отнять у слабого, чем создать самому. О. То есть желание соблазн отнять значительно сильнее желание помочь подтянуть слабого до своего уровня. Но, спасибо. В молодости посещал лекции профессора Саушкина, и там врезалась в память его фраза, цитирую, географический факультет МГУ, что о том, что, значит, с помощью войн, природных катаклизмов и эпидемий регулируется природой и численность населения. Спасибо большое, Юрий. Я, знаете, что хочу сказать? Для меня мое мнение почти точно такое же. Я думаю, что существует некий тип мышления. Вот, по-моему, я тоже могу ошибаться, но, по-моему, Григорий Померанц, как раз которого я вспоминал, называл такое мышление реактивным. И был почти психологом в этом отношении. Поскольку самый простой способ определить себя – это не создать чего-нибудь самому, это долго, сложно. Нам в детстве папа и мама говорили такую сакраментальную фразу – ломать не строить, строить куда сложнее. Но всю жизнь помнили мамы наши, что мы в детстве сломали. И поэтому многим запомнилось ломать не только проще, чем строить, ломать еще и эффективнее, все запоминают. И примерно о том же Евгения говорила. Это реактивное мышление. Можно создать что-то самому. И очень мало шансов, что это примут другие, что это получится, что в этом, из этого создания выйдет какой-то прок. Вместе строить что-то всем, общество, Вавилонскую башню, неважно что-то. Это очень сложно, почти невозможно. Запомнят все равно разрушение. Мы не стремимся к некоторому внутреннему единству. Мы разбили ценности на материальные атомы. И при этом вот эти самые ценности мы умертвили. И теперь они... Мы, каждый вправе свою частную ценность утвердить, как всю истину вместе взятую, а противоположную назвать врагом и отрицать, как такую же чистую ложь. И эти пары, моя истина, чужая ложь, они, их стало так много, что они все время порождают хаотичные вспышки войны. То в одном месте, то в другом. то в связи с вроде бы как нефтью, то вроде бы как с дележом территорий. И это абсолютно не важно, потому что на самом деле в этом мире раздробленности, отчужденности, когда человек не ищет или пытается определить свое, понимаете, свое при помощи врага, это очень, это гораздо проще. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты. Это практически то самое, чему нас учили в сталинские времена, между прочим, именно так. Я мог понять, что же такое все-таки подлинный социализм, определяя врагов этого социализма. Потому что, ну, в общем, читать Маркса, Ленина, Сталина, всех вместе, это очень сложно. Очень сложно и очень противоречиво, кстати говоря. А вот определишь врага, тогда поймешь, что такое истинный социализм. Вот это какая-то такая сторона реактивности, которую мы почему-то никак не хотим себе узнавать. Это ведь большой вопрос. Мы вообще можем жить, говоря о своих собственных ценностях, убеждениях, о том, что мы хотя бы внутри себя построили, а не о том, кто виноват в том, что мы этого построить не сумели. Понимаете, какая штука? Мы же даже, смотрите, как оживляемся, когда у нас обнаруживаются какие-то враги. Это я для, честное слово, для оживления ставлю вот эти вот самые песни «Холодной войны» с противоположной стороны. Поскольку, ну вот, милые, обаятельные враги. Не найдешь врага? Тогда кто ты такой? Кто ты такой, если у тебя нет врагов? Чем значимее человек, тем больше у него врагов, понятное дело. Мы слишком многое определяем, исходя из какой-то внутренней раздробленности и частичности. Я очень часто думаю, возможно, это внутренняя война. И я, честно говоря, хотел попробовать об этой самой внутренней войне тоже поговорить. А сейчас хочу лишь сказать, что из христианства исходя, Бог — это вовсе не начало, которое побеждает врагов. Бог — это то, что может победить внутреннюю вражду. Может быть, какая-то наша отечественная внутренняя двойственность, очень специфическая. Вот это реактивное мышление порождает. Степан Трофимович Верховенский у Достоевского говорит, цитирую, «Все гениальные и прогрессивные люди в России были, есть и будут картежники и запойные пьяницы». Это слабый перевод этой фразы, потому что Верховенский произносит ее по-французски. А я не решусь, поскольку французский у меня, скажу вам честно, слабоват. Спокойной ночи. Get in the box and shut your mouth, I'm shipping you far away. There's a book inside on Kodiak dances and a comic flag to wave. You say we when you mean me, so Breckenridge'll let you stay. Inside of a year you'll be premier, cause you're seeing things their way. To Russia with care, the address reads, they're needing propaganda like you. A talking machine, a spouting pretty dreams that never, never do come true. I'm shipping you by air to Russia with care. You don't fit the USA. Gal, I've had it, now Moscow gets it. Go turn all the red hair gray. Now gripe at the nails, I didn't bend over, and let me hear a little moan. I wanted you to know what a pain in the side you've been in mine so long. Well, you're a whiz, the best there is at shaking a working man down. Best comrade the Kremlin's had since the ball-headed bear was around. To Russia with care, the address reads, they're needing propaganda like you. A talking machine, a spouting pretty dreams that never, never do come true. I'm shipping you by air to Russia with care, you don't fit the USA. Gal, I'm headed now, Moscow gets it, go turn all the red hair gray. Now here's your letter of recommendation I'm sending to the party there. Give her a chance at your Cold War, she can freeze a polar bear's hair. I'm riding in a stake, a red stork made in a blizzard up over Nome. He brought you here and you brought me tears when Russia should have been your home. To Russia with care, the address reads, they're needing propaganda like you. A talking machine, a spouting pretty dreams that never, never do come true. I'm shipping you by air to Russia with care, you don't fit the USA.